Путешествие к центру Земли. «Так я в ядре? А я думал, внутри Солнца. Хотя одно другого не лучше». Как только Ваня произнес слово «ядро», вся раскаленная твердь, почему-то ничуть не обжигающая его, зашевелилась и выкинула Ваньку наверх. «Ох, а дальше-то я и не помню. Только ядро и знал. Сейчас бы в учебник заглянуть, эх!» Внезапно радужные лучи ударили по глазам Ивана. Тело его, словно волчок, закрутилось в светящемся тоннеле и снова отправилось в полет. «Дай-ка угадаю, вернулись к источнику знаний? Было дело, помню. Так себе перелеты, не для слабонервных. Эх!» Ванька снова очутился в своем кабинете географии. Схватив учебник с парты, он начал лихорадочно искать параграф о внутренних оболочках Земли. «Вот, нашел! Вот они, родненькие! Все на рисунке изображены! И внутренние оболочки, и даже внешние! Отправляй обратно, круглый! Только на этот раз учебничек-то я с собой прихвачу!» Как бы между делом заявил Иван, будто подобные перемещения для него уже привычны и неудивительны. Разноцветные огни снова подхватили его с места, закружили и умчали куда-то вверх, в темноту. Минута, и он снова оказался внутри Земли. Ванька наблюдал вокруг себя огненную текучую жидкость. Она кипела, бурлила, но его ничуть не обжигала. Мальчик был в прозрачном защитном пузыре. «Ага, значит, то было ядро внутреннее, оно твердое, а это внешнее, оно жидкое. Вот забава! Ха, я-то думал, должно быть наоборот!» От слов «внешнее ядро» плавящиеся глубины планеты задрожали и выкинули Ванькин пузырь на следующий слой. «Так, что у нас тут в учебнике пишут? Мантия! Ха, мантия! Это как плащ у королей и супергероев, что ли?» Ванька засмеялся, а пластичная субстанция из магния, кремния и кислорода будто от обиды вышвырнула пузырь с мальчиком из своих владений, да с такой силой, что тот ударился обо что-то твердое. «Ух ты какая! Еще старая шишка не зажила, а тут уже новую ставят!» Ударился Ванька о земную кору. Это название он узнал тоже из учебника, как только перестал растирать больное место на голове. «Самая тоненькая из всех, а какая крепкая! И как на тебе столько людей до городов помещается? И не проваливаешься?» Земная кора словно решила пошутить над Ванькой и отправила пузырь со школьником наверх через жерло вулкана. «Внутренние слои Земли названы верно. Иван, теперь перечислите внешние оболочки Земли».